«Они входят в атмосферу», – доложила Ева, давая картинку со спутника. Гигантский прямоугольник со слегка скругленными обводами, окутанный пламенем, медленно снижался. «Колонне стоп!» – приказал Мечислав и, распахнув дверь командного бронетранспортера, выскочил наружу. Не нужен был телескоп, чтобы увидеть огромный, горящий в верхних слоях атмосферы конус, медленно снижающийся к земле. Люди выпрыгивали из машин, задрав голову к небу. Никто и никогда не видел ничего подобного. Вот он увеличил скорость. В наушнике Ева комментировала параметры. 20 километров, 10 километров, 5 километров. Торможение. Отказ одного из трех двигателей, но снижение замедляется. Отказ второго. Майор зачарованно смотрел, как километровый слиток металла, внутри которого находятся люди, продолжал падать. Рядом с ним стояла Файра. Она нашла его руку и крепко сжала пальцы. «Поворот. Они пытаются развернуть корабль», – бормотала она. «Осталось всего 2 километра», – прокомментировала Ева. «Если сейчас не выровняется, то он развалится». Но тут включился второй двигатель, и корабль сам развернулся на 90 градусов, а потом включились маневровые дюзы. И Торн начал медленно опускаться на поверхность. Катастрофа произошла, когда до поверхности им оставалось всего 100 метров. Двигатели разом отключились, и многотонный монстр буквально плюхнулся на равнину в нескольких сотнях километров от каравана Ковчега. Майор ожидал увидеть взрыв, но его не последовало. «Ева, картинку с места крушения!» «Меняю координаты спутника, товарищ майор. Изображение будет через 3 минуты». Молот достал пачку сигарет и прикурил. Наконец в воздухе появилась гигантская проекция. Ева сделала так, чтобы это увидело как можно больше людей. Флагман Торн рухнул поперек глубокого оврага, больше похожего на каньон. Глубина 50 метров, не меньше. Бронекорпус треснул и провис, но корабль, по сути, сохранил целостность. И сейчас через гигантские шлюзы из него выходили люди, десятки сотен уцелевших. «С прибытием, адмирал!» – голосом полным сарказма произнес Молот, после чего, раздавив окурок каблуком, пошел внутрь. Заняв прежнее место, он вышел на общую волну. «По машинам!» – приказал он. «Колонне продолжать движение! У нас впереди еще почти 500 километров!» «Может, нанести по ним удар штурмовиками?» – выйдя на командира, предложил Кот. «Сейчас они заняты ликвидацией последствий жесткой посадки. 4 штурмовика и истребитель могут уничтожить всех!» «Отставить!» – приказал Мечислав. «Пусть живут! Мы уходим из этого мира. Они не наша проблема. Но если мы атакуем, крейсера, оставшиеся на орбите, могут провести акцию возмездия. Это обычный паритет. Мы не трогаем их, они нас». «Да, командир», – нехотя согласился замком.